Папа снова дома. Бабушка с отцом приехали в университет на полчаса раньше назначенного времени. Папа надел синий костюм, который приобрел много лет назад. Материал его порядком поморщился и настолько сузился, что в нем едва можно было дышать. Хотя это было не самое худшее. Они не знали, в какое из трех зданий университета им следовало идти. «В старом праздничном зале», — сказал папа Авроры. Но они не знали, где он находится. Оставалось не двигаться никуда и ждать, когда прибудут другие. «Давай представим, что мы студенты», — сказала бабушка. «Так что будем ходить и бродить здесь, как ни в чем не бывало». Таких здесь было много. Молодые люди отдыхали в зале на перемене между занятиями. А на большой лестнице прямо перед ними многие сидели и грелись на солнце. Отец никак не мог почувствовать себя студентом, в то время как бабушка была почти уверена, что учила что-то, вот только она не знала, что именно. Прошло какое-то время, и стали прибывать гости. Аврора в этот день особенно аккуратно заплела волосы. Она была в пальто, и с ней была маленькая сумочка, и о ней она думала больше всего, но только до того, как вошла, потому что когда она появилась в старом праздничном зале, она думала только о папе. Вообще-то она уже была в этом зале один раз, но тогда папа говорил все время, и казалось, что они были дома, потому что папу было интересно слушать, хотя и чуть труднее понимать, чем дома, когда он рассказывал ей разные истории. Но сегодня, как сказала мама, говорить будут другие, а папа будет только слушать и защищаться. Аврора сидела между мамой и папиной бабушкой, а рядом с папиной бабушкой сидела просто бабушка и отец восьмерых детей, и еще дядя Бранде и мама Нюся. Папы нигде не было. Но когда все пришли, сели на свои места и, посматривая на потолок, стали переговариваться, что-то началось. Вперед вышел человек в черной мантии, а за ним появились еще трое в странных черных костюмах-тройках. Одним из них был папа. «Что это он надел на себя?» — прошептала Аврора. «Эта одежда называется фраком», — сказала мама, а потом прошептала на ухо Авроре что-то еще, и та серьезно кивнула. «А это кто в черной мантии?» — спросила Аврора. «Это декан», — прошептала мама. «Посмотри-ка на него». Декан вежливо поприветствовал всех прибывших и сел за стол. Папа взошел на кафедру, а еще один из прибывших взошел на другую кафедру. «У них две кафедры», — прошептала бабушка. «Они будут соревноваться, кто говорит быстрее». Декан поднялся и сказал. «Эдвард Теги представил на рассмотрение свою диссертацию о детстве и юности Сократа 13 ноября прошлого года». После этого он упомянул тех, кто прочитал ее, но Аврора его уже не слушала. Она сидела и думала о том дне, когда папа сдавал свою диссертацию. Тогда мама, папа и она отмечали эту сдачу в ресторане, и это было очень приятно. И уж точно приятнее, чем тот диссертационный банкет, о котором они говорили так много и на который она не пойдет. Этот банкет стоил так много денег, что папа вынужден был занять их у папиной бабушки и у маминого начальника. Когда Аврора дошла в своих воспоминаниях до этого места, заговорил человек на другой кафедре. Он хвалил папу за то, что он был так прилежен и представил такую замечательную работу, которая открывает новые пути в данной научной области. Он говорил сухим, натреснутым голосом, от которого, как считала Аврора, он мог бы легко избавиться, выпив теплого черносмородинового сока. Хотя во всем остальном он говорил хорошо и даже хвалил папу, за исключением нескольких слов в конце, когда он стал слегка придираться к тому, что папа сделал. Хотя его замечания, как сказал он, касаются только мелочей. В остальном же он работой папы остался очень доволен. Аврора тоже была довольна. Папа так находчиво и весело отвечал на все замечания, что ни удовольствия ни у кого не вызвал. Но потом стал выступать другой человек, и его Аврора не взлюбила сразу. Во-первых, он очень важничал. И потом он сказал, что, по-видимому, у папы не было достаточно времени, чтобы в нескольких местах проставить запятые. Он сказал много еще чего. И хотя он старался вставить свою речь похвалы, в общем, он высказывал неудовольствие. А иногда и унижал папу прямо в лицо. Такие минуты Аврора не осмеливалась на папу смотреть. Наверное, он расстроится. Вот он, высморкался. Наверное, он стоит и плачет, хотя не хочет этого показывать. Аврора потянула маму за рукав. «Этот человек не должен говорить так», — сказала она. «Все в порядке, Аврора», — прошептала ей мама. «Папа будет защищаться потом». «А ты разве не можешь его защитить?» — прошептала Аврора. «Ты ведь юрист и выступаешь в суде». Мама как-то рассказывала Авроре, как она защищала в суде человека, совершившего что-то неправильное. «Веди себя спокойнее», — прошептала мама. «И больше не шуми». Аврора потупилась. Она ни за что больше не посмотрит на этого отвратительного человека. И на папу она тоже не посмотрит из-за того, что у него такой несчастный вид. Но когда этот человек закончил свое выступление, папа ничуть не расстроился. И отвечал так ловко и интересно, что многие в публике заулыбались, а под конец декан сказал о папе что-то приятное. И на этом все закончилось. Люди поднялись, папу все знали, устремились к нему и стали поздравлять. Мама тоже подвела к нему Аврору. Папа наклонился и слегка ее обнял. Но потом он сказал: «А теперь ты, Аврора, должна поздороваться с моими оппонентами». И он потянул ее за собой к тем двоим, кто выступал против него. Аврора поздоровалась с первым из них, но когда подошла ко второму, спрятала руку за спину. «Ну, Авророчка, поздоровайся с ним, это же невежливо», — сказал папа. «Нет», — сказала Аврора. «Он выступал противно, и я буду защищать тебя, папа». Она храбро взглянула на оппонента. «А вы можете менять Сократу пеленки, стирать их, присматривать за мной, готовить обеды и все-таки написать диссертацию?» Аврора застала его врасплох. Он не знал, что сказать, и в глазах его появилось беспомощное выражение. А папа? Папа просто ужаснулся от ее слов. «Что ты говоришь, Аврора?» «Мне не кажется, что он умный», — прошептала она. И тут у оппонента вдруг прорезался голос. Он тепло улыбнулся Авроре и сказал: «Я завидую твоему папе, у которого такая храбрая дочь, готовая всегда защищать его». А чуть позже папа сказал ей: «Понимаешь, он должен был выступить и найти в моей работе множество недостатков, за которые меня следует критиковать. Иначе я бы совсем не смог себя защитить, понимаешь?» «Ах, вот как», — сказала Аврора. «Тогда я пойду и все же с ним поздороваюсь». «Ты хорошая девочка», — сказал потом папа. «А теперь ты пойдешь домой с бабушкой и мамой Нюси». «Счастливого докторского банкета», — серьезным тоном пожелала Аврора и ушла. Было как-то неприятно оставлять здесь маму, папину бабушку и самого папу, а самой уходить. Но скоро она уже забыла об этом, потому что в трамвае сидела с бабушкой, отцом восьмерых детей и мамой Нюси, которые все время говорили о папе, отчего Аврора гордилась им все больше и больше. «Ах, как он хорошо выступал», — говорила бабушка. «Да, вот уж кто языком владеет», — говорила мама Нюся. «Он ответил на все вопросы, а уж как выглядел в этом костюме». «Хорошо бы, чтобы он носил его постоянно», — сказала бабушка. «Он не может», — объяснила Аврора. «Он ведь только взял его на прокат», — мне об этом шепнула мама. «А вот белый галстук бабочка, он его собственный». «Ну, конечно», согласилась бабушка. Они приехали все вместе в Тирилтопан. Оттуда бабушка и отец восьмерых детей пошли пешком в свой лесной дом, а мама Нюси проводила Аврору наверх к Сократу и лужице. Вот уж где стояло веселье. Повсюду были цветы. Лужица не напаслась для них вас, и ванная походила на цветочную клумбу. Лужица испекла блины, и Аврора была почти уверена, что ее обед был гораздо вкуснее, чем званый ужин, на котором пировали папа и мама. На следующее утро, когда Аврора проснулась, она увидела в гостиной папу. Он снова переехал домой. Это было первое приятное переживание. Потом пошли и другие. Папе принесли еще больше цветов и писем. А папина бабушка так гордилась своим мальчиком, что читала вслух все поздравления. Сократ ходил по гостиной кругами, высоко поднимая ноги, и твердил: «Папа снова дома, папа не под стулом». «Ах, как хорошо снова быть дома», — говорил папа, глядя на Аврору и Сократа. «Хорошо, что все это окончилось, потому что я не могу жить без вас». «А тебе, наверное, придется к этому привыкать», — говорила его мама. «Теперь ты будешь присматривать для себя постоянное место службы». «У Марии отличное постоянное место», — говорил папа. «А я еще подумаю, не продолжит ли мне дома свои исследования. Еще мне ужасно хочется заняться древними египтянами. После них я непременно найду постоянную работу». «Все ты шутишь, Эдвард», — сказала его мама. «Ты всегда был таким ветреником». Тут позвонили в дверь. Это пришла Нюся с пирожными и цветами. «Пирожные от мамы, цветы от меня», — сказала Нюся. «Деньги на них я накопила сама. Мы скоро начнем заниматься с вами?» «Да, со следующей же недели», — ответил папа. Аврора осторожно и искоса на него взглянула. «Да, и с тобой тоже, Аврора», — добавил папа. Аврора обрадовалась, забежала к Пуфику и долго стояла возле него. «Пойдем на улицу поиграем», — предложила Нюся. «Хорошо», — сказала Аврора. «Мы скоро пойдем». Ведь теперь, когда папа снова был дома, она готова была играть и с Нюси, и с Бриткарен, и со всеми детьми из корпуса С, и со всеми детьми на свете.